Глава третья. К вечеру вся школа знала, что я заколдовала учителя. Версий было три. Либо он поддался, либо притворился, чтобы натянуть оценку любимой ученицы, либо мне и вправду крупно повезло. Впрочем, прецеденты уже были. В позапрошлом году кто-то вырастил экзаменатору рога, да так успешно, что их пришлось пилить вручную. На памяти Алмита, любителя мрачных баек из жизни, невесть куда сгинула целая комиссия и нашлась только через неделю, причем где ее носила, она так и не призналась. Но никому еще не удавалось посадить в лужу нашего учителя. К ужину я не вышла. Вернувшись в комнату, тут же повалилась на кровать и заснула мертвым сном. Велька попыталась меня растолкать, но, по ее словам, легче было воскресить покойника, а уж она-то знала в этом толк. По школе немедленно поползли слухи, один другого ужасней. Никто не сомневался, что я пала жертвой мести учителя. Дальше мнения разделились. Кто-то отправил меня в долгосрочную ссылку, кто-то исключил без права восстановления. Самые добросердечные заперли в карцере с кухонным ножом и мешком нечищенной картошки. Особенно отличилась одна из пифий. Как позже выяснилось, экзамен она провалила с треском. Дескать, внутреннее око помогло ей узреть мой хладный труп, тайно прикопанный под каштаном. Наутро я проснулась с тяжелой и вместе с тем пустой головой. Словно наспех уложенные в нее знания с чистой совестью покинули неуютную обитель. Сразу после экзамена. Вельки в комнате не было. В щель под дверью веяло то вареной крапивой, то трупным ядом, от чего мне сразу захотелось есть. Конечно, ни того, ни другого я бы в рот не взяла, но так обычно пахло из нашего холодильного шкафа, где помимо продуктов хранились Велькины зелья и мои домашние задания по некромантии. Увы, шкаф не оправдал моих ожиданий. То ли Велька села на очередную диету, специально приурочив ее к отсутствию моего здорового аппетита, то ли, напротив, так усиленно набиралась сил, что выбрала все до крошки. В довершение всех бед школьную столовую закрыли до вечера, готовясь к выпускному пиру. Никто, кроме меня, по этому поводу не переживал. В школе стояла непривычная тишина. Младшие классы разъехались на каникулы. Пифии и практики со вчерашнего вечера отмечали сдачу экзамена. Травникам же было не до того. Из экзаменационной аудитории никто пока не вышел. Я пораскинула голодными мозгами и решила позавтракать в ретивом бычке. Взбодрившись при горшне воды, я оделась, зачаровала дверь, нацарапала в нижнем углу косяка ключ-руну для Вельки и, посвистывая, сбежала по лестнице на второй этаж. Но там меня поджидала засада. Учитель вынырнул из-за угла так неожиданно и бесшумно, что я едва удержалась от бесогонного экзорцизма. Отделаться простым «здравствуйте» не удалось. Учитель, с присущей ему прямолинейностью, цапнул меня за руку, не дав проскочить мимо. «Вольха, тебя-то мне и надо! Идем ко мне в кабинет!» Не успев возразить, я покорно поплелась следом за ним, вернее, за своей натянутой рукой. Амулет Лена, защищающий от недозволенного чтения мыслей, висел у меня на шее. Поднаторевший в телепатии учитель в таковом не нуждался. И мы взаимно изнывали от любопытства, что ему понадобилось, как о нас подобилось. Но, как ни странно, речь пошла вовсе не об экзамене. По крайней мере, сначала. Захлопнув дверь кабинета, маг кивнул мне на один из стульев. Сам же прошел за стол, но садиться не стал. Встал рядом, опершись руками о потертую дубовую столешницу, и проникновенным отеческим голосом, от которого меня мороз подрал по коже, осведомился. «Ты уже задумывалась о своем будущем?» Я вежливо изобразила усиленную работу мысли, но преуспела лишь в жутковатом перекосе лица. «Не поясничай», — одернул меня учитель, привычно сдвинув брови. «Твое обучение закончено. Осталась стажировка. Где ты собираешься ее проходить?» «В Дагеве, конечно», — удивилась я, озаботившись по-настоящему. «И не мечтай», — отрезал маг. «Это еще почему?» Я возмущенно подорвалась со стула и припечатала стол ладонями с противоположной стороны. «Разве вы не получили дагевский запрос на молодого специалиста?» Учитель заметно смутился, но глаз не отвел. «Заявки, поданные иными государствами, рассматриваются школой в последнюю очередь и только при отсутствии внутренних вакансий. Зато для меня они имеют первоочередное значение». Не сдавалась я, в запале стукнув по столу кулаком. «А что? Неужели нашлись еще желающие на мои специфические услуги?» «При дворе открылась вакансия», — коротко пояснил учитель. «При каком еще дворе?» «При королевском, разумеется». Маг убрал руки со стола, опасаясь, как бы следующий удар не пришелся по его ладоням. Дорост ушел на пенсию. Королю требуется новый маг. «Ну и что?» «Я рекомендовал тебя». «Зачем?» — тоскливо спросила я, подумав, что до сих пор рекомендации учителя играли исключительно против меня. «Не задавай глупых вопросов. Ты лучшая выпускница, единственная женщина на факультете практической магии и довольно привлекательная», — смущенно кашлянул и тут же посерьезнел учитель. «По-моему, просто идеальная кандидатура. Не менее идеальная и для Дагевы. К тому же, в отличие от короля, Лена, моя привлекательность, интересует в последнюю очередь». «Ты так уверена?» — саркастически поинтересовался учитель. И тут же дал волю праведному гневу. «Дурацкие бредни! Нормальных баб хлебом не корми, дай пофасонить при дворе, а она нос воротит. Ну какие у тебя перспективы в Дагеве? Главное в нашем ремесле — создать определенную репутацию. Если магичка, нанимаясь на работу, эдак небрежно бросит: «Когда я практиковала при дворе», работодатель подскочит от восторга. Соответственно, подскочит и гонорар. А теперь представь, что в твоем трудовом свитке первым номером стоит Дагева. Скажи спасибо, если отделаешься пинком под зад, а то и на кол могут посадить. А почему, собственно говоря, я должна искать работу, если в Дагеве меня ждет постоянное место? Учитель уставился на меня с неподдельным изумлением и ужасом. «И ты согласна провести остаток жизни в вампирьем логове?» «Лучше их логово, чем ваш королевский двор», — вскипела я. «Сплетни, интриги, дешевые фокусы и верные яды, без рецептика, по его высочайшему повелению. Где приключения, которые войдут в легенды, верные друзья, знакомством с которыми можно гордиться, подвиги, о которых не стыдно рассказать детям? Да лучше я на тракте мечом махать буду». «Да вляпывайся в подвиги сколько хочешь», — возопил учитель внезапным броском, отвоевывая стол. Я едва успела отпрянуть назад. «Только стажировку пройди, создай себе тыл, какую-то опору в жизни, чтобы, возвращаясь с подбитым глазом, было куда возвращаться, чтобы не оказаться у разбитого корыта, очертя голову, кинувшись за миражом. Поработай придворной магичкой, приобрети имя, сбереги монету какую, домом обзаведись, а потом совершай подвиги на здоровье». Надо признать, в его словах была доля горькой правды. Покидая школу, я имела за душой диплом, 20 кладней подъемных и лошадь, которая давалась в рассрочку. «Лошадь без стажировки не получишь», — мстительно отрезал учитель, верно рассчитав ход моих мыслей. «За нее казенные деньги плачены. Левитируй на метле, как последняя ведьма». «Но это моя лошадь», — запротестовала я. «Новую лошадь мне выделили год назад, взамен сгинувшей в болотах ромашки. Мышасто-серая белка особыми достоинствами не блистала, но все лучше, чем ничего. Лошадь принадлежит школе и дана тебе во временное пользование. Заметь, временное. Ну подумай, чем плоха придворная жизнь? Почет, непыльная работенка, высокая зарплата, трехкомнатные покои по соседству с королевской опочивальней. Пройдешь стажировку и через каких-нибудь 2 года выкупишь свою белку. А пока можешь 2 года спать по соседству с королем, а вдруг он повадится стучать в мою дверь по ночам? А ты не открывай, — серьезно посоветовал учитель. Постучит, постучит и уйдет. Уйдет он, как же, разве что за стражниками с тараном. Я негодовала по вполне понятной причине. Третьим бедствием Белории после традиционных дураков и дорог был ее король Наум, взошедший на трон каких-то 7 лет назад и за это время успевший снискать редкостную нелюбовь всего белорского народа. Народ Науму, на его счастье, попался удивительно терпеливый и снисходительный, относясь ко всем проискам монарха как к неизбежному злу. В любом другом королевстве его давно бы отравили или на худой конец с позором выкинули из дворца. Едва утвердившись на троне, Наум начал свою трудовую биографию нападением на соседнее королевство – Венессу. Там ему тем более не обрадовались и дали достойный отпор. Откупившись солидным куском пограничных земель, Наум пригорюнился и повысил налоги, чтобы компенсировать потерю доходов от медных рудников, отошедших к Венессе вместе с землями. Простой люд, которому, в общем-то, все равно на кого пахать, сравнил прожиточный минимум Белории и Венессы, склонился в пользу последней и, сложив на телеге нехитрый скарб, начал потихоньку эмигрировать в Венессу. Благо, места там теперь хватало. Король торопливо понизил налоги, но стало еще хуже. Не зная, чего ожидать от непредсказуемого монарха и по привычке ожидая худшего, селяне повалили в Венессу целыми толпами. Экономика зашаталась. Но на счастье Наума Стармин наводнили беженцы из Атрии, небольшого северного королевства, где на троне восседал не менее бестолковый самодержец. Не успели они обжиться на новом месте, как уверовавший в себя Наум снова повысил налоги, и беженцы незамедлительно последовали за коренным населением. Помимо того, Наум ввел денежную реформу, вдвое обесценившую белорский кладень, принял закон о храмовых землях, с благословения всеродителя, главного священнослужителя Белории, Науму объявили всеобщую анафему, провозглашаемую 3 раза в день во всех храмах. Ввел и сразу отменил право первой брачной ночи из-за катастрофического роста венерических заболеваний. Измыслил дополнительный налог на лошадей. Несчастных животных охватила эпидемия. А также совершил множество прочих, не менее славных деяний, повергших светлые умы Стармина в глубокое уныние. Я красочно изложила учителю честное мнение о работодателе и тут же испытала на себе все прелести психосоматической блокады. Я пальцем не могла шевельнуть, а учитель бегал по комнате, возмущенно развивая бородой, и воздевал руки к потолку, словно призывая высший разум полюбоваться моей глупостью. Дескать, не может быть для магички большего счастья, чем обретаться при дворе и исполнять королевские прихоти. Когда ты доживешь до моих лет, то поймешь, что я желал тебе только добра. А если не доживу? Мне потребовалось всего несколько секунд на деактивацию заклинания, чего учитель никак не ожидал. Осекся на полуслове и недоуменно повернулся ко мне. «Ты так быстро справилась с нейтрализацией?» Я престыженно кивнула. «Но это великолепно!» Я мрачно смотрела на учителя, не разделяя его восторга. «Чтобы ему провалиться!» «Диплому с отличием!» «Будь я заурядной троечницей, уже ехала бы в Дагеву, а весь педагогический состав рыдал от радости. Хвала богам! Избавились, наконец!» Так нет же, нашему самодержцу подавай товар первого сорта. Целых 2 года, не могла успокоиться я, лучшие годы жизни королю под хвост. Потому и лучшие, что обеспеченные, с фальшивым оптимизмом заверил меня архимаг. Не будет стажировки, не будет записи в дипломе. Не будет записи в дипломе, не сможешь официально считаться магичкой. С дагевской записью, тем более. А нельзя ли как-нибудь сократить срок? Хотя бы до 1 года. Поздно. Школа в моем лице заключила с королем контракт. Он не может быть разорван тобою. А вами? Он назвал сумму неустойки. Я уважительно присвистнула. Сомнительно, что мне удастся скопить эдакие деньжищи и за 5 лет подобной службы. Тем более я слышала, что честный труд оплачивается во дворце из рук вон плохо, а брать взятки за вовремя закрытые глаза мне претило. И когда я должна приступить к этой, прошу прощения, работе? С завтрашнего дня. Что? Возопила я еще горестней. А выпускной вечер? Вечер же сегодня, недоуменно сдвинул брови учитель. Вот именно! А завтра будет выпускное утро. Старый маг осуждающе покачал головой. Тебе что важнее, гулянка или первая настоящая работа? Я этой гулянки 10 лет ждала. Я, может, только ради нее в школу и поступала. Вот что, глупая девчонка, иди-ка ты отсюда, пока я тебя снова в первоклашку не превратил, а то и в кого похуже. Устало сказал учитель. Раньше надо было думать, лекции пропускать, учиться на двойке, а теперь будь добра соответствовать званию дипломированного специалиста. Я злобно развернулась на каблуках и почти побежала к выходу. Еще неизвестно, кто кого превратит. Эх, поспешила я с блокадой. Стоять бы учителю в музее рядом с чучелами, пылью обрастать. Первокурсниц бы к нему на экскурсию водили. Да, еще. Я остановилась в дверях, слишком сердитая, чтобы оглядываться. Насчет экзамена. Я поставил тебя отлично. Молодец. Вот уж не ожидал. С твоим-то неприятием легких путей и напрашивающихся решений. Учитель одобрительно хмыкнул. Я был уверен, что ты не воспользуешься Миртоном. Даже зеркало не заготовил. А зря, как оказалось. Прежде чем я успела осмыслить это заявление, дверь захлопнулась, наподдав мне по ягодицам. Выпускной вечер был безнадежно испорчен. Не радовала ни еда, ни впервые разрешенный хмель, ни новое серебристо-синее шелковое платье, сшитое дагевскими портнихами. Прощальный подарок Лёна, повергнувший в черную зависть добрую половину выпускниц. Наверное, эта половина была недостаточно доброй. Вдохновенная и возвышенная речь учителя, расписывающего прелести ожидающего нас трудового пути, не вызывала у меня ожидаемого энтузиазма. Воздержавшись от аплодисментов, потолок актового зала так и грозил рухнуть. Я тихонько выскользнула на улицу. Стянула намозолившие туфли, прошлась голыми пятками по теплой земле, постояла у ограды, любуясь звездами и уходящей вдаль дорогой, тускло светящейся под луной. «Грустишь, малышка!» — сочувственно прошипела за спиной. Надо мной нависла черная гора с мерцающими змеиными глазами. Дракон шевельнул кончиком хвоста, подсекая мне колени. Рассмеявшись, я шлепнулась на скользкую чешую, ухватилась за пластины склоненного на бок гребня. «Грущу? Да я пылаю праведным гневом! Смотри, как бы у тебя хвост не расплавился!» Огнеупорный дракон только фыркнул, пристраивая голову рядом со мной. Я протянула руку и почесала маленькую, мелкую вязь серебристых чешуек на драконьем подбородке. Ричард довольно прижмурился. «Все устроится, малышка!» «Что такое 2 года? пустяк, особенно для вампиров и магов. Вернешься ты в свою Дагеву, никуда она от тебя не денется. Если бы все было так просто. Я вздохнула, беззастенчиво используя драконий хвост в качестве кушетки. После Дагевы во мне что-то сломалось, Ричард. Зимой сидишь в комнате и думаешь, как хорошо тут, у очага, как приятно понежиться под одеялом, поболтать с подружками, прогуляться по рынку, купить что-нибудь вкусненькое. А летом хочется бежать из дома, куда глаза глядят, отмахать десяток верст по пустынной дороге, посидеть на берегу озера, послушать шелест волн, вздремнуть на опушке леса. И меня совершенно не волнуют ни моя репутация, ни будущее, ни сомнительные тылы в виде дворцов. Я хочу просто идти вперед. Все равно куда. Все равно зачем. Лишь бы вперед. Вернуться в Дагеву? Да. Но еще больше я хочу туда возвращаться. Возвращаться и снова уходить. А впрочем, я сама толком не знаю, чего хочу. Наверное, это меня и тревожит. Ты знаешь, спокойно прошипел дракон, не размыкая век. Ты сама все прекрасно объяснила. Просто пока не смирилась. С чем? Настороженно спросила я. Дракон усмехнулся. Во тьме засветились две лукавые щелочки. У тебя красивые глаза, проворчал он. Слишком красивые. Не беспокойся, девочка. Все будет в порядке. Из тебя выйдет прекрасный маг-практик. Практик, как же? Раздосадованно протянула я. Да за 2 года я все навыки растеряю. Упыря от зомби не отличу. Кому я такая нужна буду? Самая распоследняя ведьма погнушалась бы такой непыльной работенкой. Ведьма? Ведьма! Живем, Ричард!